Глава 24. Шар света ускользал от попыток Кратоса схватить его. «Фэй, не уходи!» — прошептал он беззвучно. Призрак жены разбил ему сердце. До этого он старался выбросить ее из головы, чтобы сосредоточиться на заботе о сыне. Он похоронил свою скорбь глубоко внутри, чтобы она не нашла дороги обратно. Теперь же она заполнила его разум, словно кровь из порванной артерии, и захлестнула каждый уголок его души. «Я так скучаю по тебе», — пробормотал он, надеясь, что она его слышит, где бы ни находилась. Протянув руку, он надеялся прикоснуться к ней или хотя бы подойти поближе. До этого момента он не осознавал, как много она для него значила, несмотря на то, что он был богом и не должен был поддаваться человеческим слабостям. Неужели она продолжает существовать в этом новом мире, в который он сейчас попал? Может ли он поговорить с ней хотя бы недолго? Она ни разу не обернулась и не посмотрела на него. Ни разу не дала понять, что заметила его присутствие. Кратос завопил, что было сил, когда некая рука позади вырвала его из света и потянула назад против его воли. Свет померк. Упав на спину, Кратос уставился на разрушенный потолок храма. Он вернулся. Медленно он поднялся с пола, моргая, чтобы привыкнуть к полутьме после яркого света. «Нет, нет, что ты наделал? Зачем ты это сделал?» Гневно выпалил он, еще не до конца придя в себя. Зачем его заставили пережить этот момент из прошлого, который он хотел оставить позади? Зачем его решили снова погрузить во тьму, вместо того, чтобы позволить насладиться светом? В нескольких шагах от него стоял Атрей, тоже только что поднявшийся с пола. Кратос пошарил рукой в поисках топора. Все еще пытаясь стряхнуть с себя только что испытанную боль, бог войны готов был наброситься с яростью на любого, кто ему помешал. «Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил, поэтому я тебя вытащил!» Закричал Атрей в ответ. В раздражении мальчик быстро выдернул стрелу из темного эльфа и закашлялся. Кашель перерос в удушье. Удушье от переполнявшей его ярости. Он опустился на колени в попытке унять кашель. Кратос встал на колени рядом с ним. Неужели болезнь мальчика вернулась? «Сын, меня не было несколько мгновений». «Нет, неправда. Прошло много, очень много времени». С хрипом выдавил из себя Атрей. Глаза Кратоса наконец-то привыкли к сумеречному освещению храма, и он осмотрелся. Увиденное заставило его поверить в то, что он действительно провел в свете больше времени, чем думал. На полу лежали убитые темные эльфы. Некоторые пронзенные стрелами, другие с отрубленными головами. В том месте, откуда Кратос вывалился из столба света, валялись расчлененные части тела. По всей видимости, эта куча обозначала место, где Атрей был вынужден защищаться и бороться за свою жизнь. Атрей смотрел на Кратоса глубоко уязвленный, но по большей части с презрением. Его куртка и штаны в нескольких местах были порваны. Он вытер кровь с лица, снова закашлялся и судорожно глотнул воздух. «Где мой топор?» «Твой топор?» В голосе Атрея послышалось разочарование. Меньше всего он ожидал от отца, что того сейчас будет в первую очередь беспокоить топор. По всему полу храма валяются погибшие темные эльфы. Неужели воин не гордится своим сыном? Атрея переполняла гордость за содеянное. Он доказал, что может выжить и победить в битве. Он сражался с таким же задором, как и его отец. Мальчик уже не воспринимал себя как ребенка. Он мужчина. Нет. Настоящий воин, как и отец. Разве его отца не беспокоит мысль о том, что сын мог получить тяжелую рану и умереть? Или что Кратос мог потерять сына вслед за женой? Нет, он думает только о своем оружии, к которому так привык. Атрей молча указал на дверной проем, через который они прошли. У дальней стены лежал темный эльф с топором в груди. Не желая показывать свою слабость, Атрей встал на ноги и прошелся по помещению, возвращая стрелы в колчан. «Я не знал, что мне делать. Ты бросил меня опять. На тебе же плевать!» — кричал паренек, сдерживая слезы. Он не хотел показывать свою слабость. Настоящий воин никогда не плачет. Никогда. Я... не может быть. Пробормотал Кратос, тряся головой. Кашель Атрея стих, хотя было видно, что его до сих пор переполняет гнев. «Чего не может быть?» — огрызнулся он. «Меня не было совсем недолго». «Идем, пока не пришли еще», — сказал мальчик нетерпеливо. В его голосе все еще слышалась горечь. «Надеюсь, ты нашел, что хотел». Кратос посмотрел на кристалл Бивреста, который теперь снова сиял. «Да», — промолвил он с искренним сожалением. В это мгновение он понял, что кто-то действительно присматривает за ними. Его сын выжил. Кратос призвал топор, вылетевший из груди темного эльфа, который приподнялся и с глухим стуком упал обратно на пол. «Нужно было предупредить, что топор возвращается только к тебе», — сказал Атрей и, повернувшись, подошел к выключенному световому мосту с погасшим кристаллом. «Смотри, вот выход, но нет света. Мост не появится, мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна». Выслушав сына, Кратос снял светящийся Биврест с пояса. «Твой лук», — приказал он. Увидев исходящий от Бивреста яркий свет, Атрей быстро снял лук с плеча. «Давай-ка». Атрей протянул лук, и Кратос медленно провел Биврестом по тетиве. При этом она пропиталась светом Бивреста и засияла уже сама по себе. После этого Кратос вернул Биврест к себе на пояс, а Атрей внимательно осмотрел сияющую тетиву. Встав напротив кристалла моста, мальчик наложил стрелу. «По моей команде выпусти стрелу в камень», — сказал Кратос. Стрела со светом Бивреста угодила прямо в цель. Над пропастью тут же протянулся световой мост. «Сработало!» — воскликнул Атрей. «Теперь можно возвращаться. Идем». Повернув после моста направо, они увидели, что путь им преграждает рухнувшая колонна. «Путь завален!» — проворчал Атрей. Они свернули к неимоверно огромной двери с резным орнаментом, ведущей наружу. Едва Кратос распахнул гигантские створки, как через них проследовала целая процессия светлых эльфов, возвращающихся в свой храм. Атрей в благоговении повернулся, чтобы рассмотреть, как они величественно проплывают мимо. Но потом его взгляд остановился на отце, и выражение восхищения на лице мальчика сменилось хмурым видом. По главному световому мосту они шли, не говоря ни слова. Когда отец и сын оказались на середине моста, ведущего в зал путешествий между мирами, в небе пронесся рогатый темный эльф, развернувшийся и зависший над ними. «Рогатый вернулся! Что ему нужно?» — спросил Атрей. После всего пережитого его страх перед этими созданиями угас. Если это существо хочет драться, то оно получит драку, пока не умрет. Словно в ответ на вопрос мальчика, темный эльф издал гортанные звуки и исчез во рву у моста. «Ненавижу его!» — сказал Атрей. «Он вернется». Они приготовились к худшему. Увидев, как возвращается темный эльф, Кратос, не моргнув глазом, бросился в бой, размахивая топором во все стороны и заставляя врага отступить. Эльф контратаковал своим копьем. Поняв, что так врага не одолеть, Кратос сменил тактику. Откинув топор в качестве отвлекающего маневра, скользнул в сторону, выхватил копье и погрузил его в грудь врага. Упав под ноги Кратоса, темный эльф судорожно глотал воздух и смотрел на них с печалью и разочарованием. Он попытался заговорить, и изо рта у него потекла кровь. «Вы сделали роковую ошибку, угнетатели, всех поработят!» С этими словами он замер. Не сразу его слова дошли до мальчика. «Нет, не может быть!» Удивился Атрей. «Что же мы наделали?» Кратос же не стал раздумывать над словами темного эльфа. То, что происходило тут, не имело никакого отношения к ним или к их цели. Пока они находились в храме, с миром вокруг них случилась поразительная перемена. Теперь весь Альфхейм был залит величественным светом, вернувшим растительности ее сочные краски. «Так это...» — начал Атрей. Эти слова вывели Кратоса из раздумий о цели их путешествия, и он посмотрел на своего сына. «Она была в свете?» — спросил мальчик. «Кто, ведьма?» — спросил Кратос, желая отвлечь сына, хотя точно знал, о чем спрашивает Атрей. «Ты знаешь, кто?» воскликнул Атрей с досадой. Нужно было что-то отвечать. Солгать сыну? Или смириться с трудностями, которые последуют за правдой? Нет, ее там не было. Наконец произнес Кратос замирающим голосом. Отчасти он сердился на себя и был разочарован тем, что не мог сказать правду, но одновременно пытался утешиться. Разраставшаяся внутри него боль сжала сердце, словно огромная змея. Атрей не сводил взгляда со своего отца. «И хватит этих разговоров. Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему». Когда они вернулись в храм для путешествий между мирами, Кратос поместил полностью заряженный Биврест на свое место, а Атрей начертил руну Мидгарда, которая позволила им передвинуть мост к Мидгарду и покинуть Альфхейм.